Рама спросил: «Возможно ли глупцу, родившемуся в плохой семье, не наслаждающемуся обществом мудрых, пересечь океан самсары? И еще, если человек умирает на первой, второй или третьей ступени йоги, что с ним случается?» Васиштха сказал: «Через множество жизней глупец пробуждается из-за какой-нибудь случайности. До тех пор он продолжает ощущать эту самсару. Когда в его сердце возникает бесстрастие, самсара отступает. Даже не совсем правильная практика йоги разрушает эффекты прошлых грехов. Если человек покидает тело в период практики, он поднимается на небеса и затем рождается в обстоятельствах, способствующих следованию его практике. Скоро он снова начинает подниматься по лестнице йоги. Эти три состояния называются состояниями пробуждения, потому что в них есть разделение в сознании. Однако практикующий становится приятным человеком. Видя его, вдохновляются менее продвинутые. Приверженный благородным и благочестивым действиям и избегающий грехов, он привлекает к себе других. Эта приятная святость находится на первой ступени в своем зародышевом состоянии, на второй прорастает, а на третьей приносит свои плоды. Тот, кто умирает после достижения третьей ступени, и кто очевидно взращивал в себе благородные мысли, наслаждается долгое время раем, а затем снова рождается в качестве йога. Постоянной и прилежной практикой первых трех ступеней йоги разрушается невежество, и в сердце возникает свет мудрости. На четвертой ступени йоги йог видит во всем сознание с помощью ума, свободного от разделений. Разделенность прекратилась, и единство постоянно, и потому они воспринимают этот мир как будто бы во сне. На пятой ступени остается только неразделенная реальность. Поэтому эта ступень сравнима с состоянием глубокого сна. Достигший ее, хоть и вовлечен в разнообразные внешние действия, остается незатронутым внутри. Переходя со ступени на ступень, человек достигает шестой, которая является Турией. Тут он осознает: «Я не являюсь ни реальным, ни нереальным, ни даже не эгоистичным. Я вне двойственности и единства. Все сомнения прекратились». Он остается как нарисованная лампа. Он ничто внутри, ничто снаружи, ничто как пустой сосуд, и в то же время он полон внутри и снаружи, как полный сосуд, погруженный в море. Достигшие седьмой ступени называются бестелесными свободными существами. Их состояние невозможно описать. И тем не менее, их по-разному описывают. Практикующие эти семь ступеней не печалятся. Но есть в лесу ужасный слон, приносящий хаос. Только если этот слон убит, человек достигает успеха во всех семи ступенях, и никак иначе. Желание является этим слоном. Он бродит в лесу, называемом телом. Он буйствует от чувственности. Он беспокоен из-за обусловленностей и наклонностей. Этот слон разрушает всех в этом мире. Его называют по-разному: желание, склонность, васана, тенденция или умственное ограничение, ум, мысль, чувство, привязанность и так далее. Он должен быть убит оружием смелости и решительности, появляющимся из осознания единства. Только пока человек верит в объективное существование, у него возникают желания. Только это и есть самсара. Чувство – это есть. Его прекращение является освобождением. В этом сущность мудрости. Узнавание объектов приводит к возникновению желания. Неузнавание объектов прекращает желание. Когда желание прекращается, индивидуальное сознание теряет свои самоограничения. Великий человек оставляет все мысли о том, что было или не было пережито. Я провозглашаю, что свободное от мыслей и понятий состояние наилучшее. Оно бесконечно превосходит даже владение всем миром. Недумание – это другое название йоги. Оставайся в этом состоянии, выполняй соответствующие действия или вообще ничего не делай. Пока есть мысли о себе и моем, страдание не может прекратиться. Когда такие мысли прекращаются, страдание пропадает. Зная это, делай то, что тебе хочется. Вальмики сказал Бхарадваджи: услышав саму суть высшей мудрости, Рама на некоторое время впал в состояние океана блаженства. Он перестал задавать вопросы, требовать ответов и пытаться их понять. Он погрузился в высшее состояние самосознания. Бхарадваджа спросил: «О, учитель, поистину, это огромное наслаждение слышать, что Рама достиг высшего состояния. Но возможно ли это для нас, глупых и невежественных, с грешными наклонностями? Этого состояния трудно достичь даже богам». Вальмики сказал: «Я полностью описал тебе диалог между Рамой и Васиштхой. Подумай над ним, потому что это и есть мое наставление тебе». Нет разделения в сознании, которое можно было бы назвать миром. Откажись от понятий деления с помощью сокровенных практик, открывшихся тебе. И пробужденное состояние, и состояние сна – части этого сознания. Просветление характеризуется чистым внутренним светом. Это творение появляется из ничего, растворяется ни в чем, и сама его сущность – ничто, оно не существует. Из-за ложных самоограничений, у которых нет начала, это творение кажется существующим, создавая бесчетные заблуждения. Ты заблуждаешься, потому что ты не вспоминаешь постоянно и часто истину о бесконечном сознании и принимаешь яд самоограничений и последующих психологических обусловленностей. Это заблуждение продолжается до тех пор, пока ты не припадешь к ногам просветленных мудрых и не обретешь у них верное знание. Дорогой, то, что не существует в начале и не будет существовать в конце, не существует и сейчас. Этот кажущийся мир подобен сновидению. Единственная реальность, в котором он появляется и пропадает, есть бесконечное сознание. В океане самсары или невежества возникает понятие «я» из-за нескончаемого потенциала к самоограничению. Затем движение мысли создает другие понятия, такие как «моё», «привлекательность», «отвратительно» и так далее. Эти понятия рубят по самому основанию собственного сознания, и человек неотвратимо попадает в ловушку бесконечных волнений и страданий. Нырни глубоко во внутренний мир, а не в море разнообразия. Кто жив, кто мертв, кто пришел? Почему ты постоянно теряешься в подобных ложных понятиях? Когда собственная сущность, сознание, является единственной реальностью, есть ли там место для другого? Теория о том, что Брахман кажется миром, придумана только для развлечения детей и глупцов. Просветленный постоянно обитает в истине, что Брахман даже не кажется отличным от мира. Вальмики продолжил. Невежественные люди, которым не нравится уединение, тонут в страданиях и только временами могут улыбаться. С другой стороны, знающие истину улыбаются все время. Истина или собственное сознание тонко и потому кажется скрытой за невежеством. Но даже если ты веришь в атомную материальность мира, сознание никуда не пропадает. Почему ты тогда печалишься? Нереальное никогда не появляется, а реальность или сознание никогда не пропадают. Однако по различным причинам возникает невежество. С целью преодолеть это, молись Богу, который есть учитель всей вселенной. Твоя нехорошая карма не оставила тебя, а стала удушающей веревкой, которой ты связан. Пока твой ум не станет не умом, практикуй поклонение имени и форме. Так ты укрепишься в созерцании Абсолюта. Затем ты увидишь внутренним светом, хотя бы на секунду, внутреннее сознание в сознании. Высшее достигается только с помощью собственных усилий и верных действий, которыми зарабатывается божественная благосклонность. Прошлые привычки и наклонности очень сильны, поэтому нельзя полагаться только на собственные усилия. Даже боги не могут победить неотвратимое. Каждый подчиняется этому мировому порядку, который вне размышлений и выражений. Но духовный герой должен быть уверен, что даже после нескольких перерождений наступит освобождение. Дурными действиями человек все больше привязывается к этой самсаре, а верными действиями человек освобождается. Правильными действиями в настоящем ослабляется эффект прошлых дурных действий. Если ты отдашь все свои действия Брахману, тебя никогда снова не закрутит это колесо самсары. Смотри, невежественные люди в этом мире играют разные роли, повинуясь дирижерской палочке времени. Время создает, сохраняет и разрушает. Почему тебя волнует потеря богатства и так далее? И почему ты сам начинаешь двигаться под музыку? Будь неподвижен и смотри на этот космический танец. поклоняющиеся богам, святым и гуру, придерживающиеся принципов Писаний, зарабатывают благосклонность высочайшего Бога. Харадваджа сказал: «О святой, я знаю все, что достойно знания. Я знаю, что нет лучшего друга, чем бесстрастие, и нет большего врага, чем самсара. Я желаю услышать от тебя саму суть учения святого мудреца Васиштхи». Вальмики ответил: «О Харадваджа, слушай то, что я собираюсь сказать. Услышав это, ты никогда больше не утонешь в самсаре. Человек должен быть внутренне спокойным, с контролируемым умом. Он должен оставить запретные и эгоистические действия и удовольствия, которые возникают от органов чувств. Он должен иметь веру. Затем он должен сесть на мягкое сиденье в удобной позе, способствующей спокойствию. Затем он должен придержать действия ума и чувств. Потом он должен повторять святой Ом, пока ум не обретет совершенное спокойствие. Затем делай пранаяму для очищения ума. Спокойно и постепенно отзови чувства от их контактов с внешними объектами. Исследуй известным тебе способом источник тела, чувств, ума и интеллекта и позволь им вернуться к их источникам. Сначала приди в космическое проявленное существо, затем в непроявленное, а затем высший источник всего. Так все эти факторы возвращаются к своим истокам. Физическое тело принадлежит Земле и возвращается к Земле. Кровь и другие жидкости возвращаются к элементу воды. Огонь и свет в теле принадлежат элементу огня и возвращаются в него. Воздух отдается космическому воздуху. Пространство сливается с пространством. Сходным образом чувства возвращаются к своему источнику. Чувство слуха к пространству, чувство осязания к воздуху, зрение к солнцу, вкус к воде. Жизненное дыхание возвращается воздуху, сила речи – огню, руки – Индре, сила движения – Вишну, репродуктивные органы – Кашьяпи, органы выделения – Митре, ум – Луне, интеллект – Брахману, потому что это божества, заведующие соответствующими органами, которые не были созданы тобой, то есть твоим «Я». Возвратив их все их источникам, гляди на себя, как на космическое существо. Бог, энергия сознания, обитает в сердце Вселенной, как его основа. В этой Вселенной каждый элемент земли, воды, огня, воздуха и пространства превосходит дважды предшествующий ему элемент. Поэтому раствори землю в воде, воду в огне, огонь в воздухе и воздух в пространстве. Пространство должно слиться с космическим пространством, которое является причиной всего. Достигнув этого даже на миг в своем тонком теле, йог должен почувствовать, что «я есть сознание всего», и преодолеть все самоограничения. То, в чем существует вся Вселенная, что лишено имени и формы, называется некоторыми прокрити, то есть природой, другими майей, или иллюзией, или как-то по-другому третьими. Оно также известно как невежество. Все называющие запутались в спорах. В нем все предметы и существа существуют в своем непроявленном состоянии, без всяких взаимоотношений между собой. Они возникают из этого и существуют таковыми во время цикла творения. Эфир, воздух, огонь, вода и земля – таков порядок творения. Разрушение происходит в обратном порядке. Оставив три состояния – бодрствование, сна и сновидения – человек достигает Турии. В медитации даже тонкое тело сливается с Высшим. Харадваджа сказал: «О святой, теперь я свободен от тонкого тела, и я плаваю в океане блаженства. Я есть неразделимое сознание, которое является Высшим сознанием, и которое имеет две силы – сознание и несознание». Как огонь, брошенный в огонь, становится неотличимым огнем, как солома, брошенная в море, становится солью, этот несознательный мир, отданный бесконечному сознанию, становится с ним одним. Как куколка из соли, брошенная в море, оставляет свое имя и форму и становится единой с океаном, как вода смешивается с водой и масло с маслом, так и я вошел в это бесконечное сознание. Я есть Высший Брахман, вечный, вездесущий, чистый, спокойный, неделимый и свободный от движения, лишенный обладания и необладания, чьи мысли материализуются, свободный от грехов и добродетелей, источник этой вселенной и высший свет, единый, без существования неединства. Так надо созерцать. Так ум перестает волноваться. Когда движение ума прекращается, сознание сияет в своем собственном свете. В этом свете прекращаются все страдания, и остается блаженство сознания, сознающего сознание. Остается непосредственное ощущение истины, что нет ничего, кроме сознания. Вальмики сказал: «Дорогой друг, если ты желаешь, чтобы это заблуждение самсары прекратилось, откажись от всех действий и стань приверженцем Брахмана». Харадваджа сказал: «О гуру, твои просветленные слова полностью меня пробудили. Мой интеллект чист, и кажущийся мир не расстилается более предо мной. Я хочу узнать, что делают самоосознавшие люди. Есть у них хоть какие-то обязанности или нет?»